Глава третья. Праздненство. Огромный зал Каэр-Малода был заполнен до отказа. Появись тут незнакомец, ему бы и в голову не пришло, что участники праздника готовятся к последней, отчаянной битве против почти непобедимых врагов. Тут в самом деле царил неподдельный праздничный дух. Стоящие четырехугольником длинные дубовые столы образовали пустое пространство, в центре которого сидел златовласый гигант Илбрек, поставив перед собой тарелку с приборами. За столами, лицом друг к другу, восседали благородные мабдены, а на самом почетном месте их верховный король, стройный, исхудавший Амиргин в мантии из серебряных нитей, в дубовой короне, украшенной листьями падуба. Прямо напротив него сидел Корум с вышитой повязкой на пустой глазнице и серебряной кистью руки. По обе стороны от Амиргина сидели короли, рядом с ними королевы и принцы, а дальше принцессы и рыцари со своими дамами. Справа от Корума расположилась Мэтб, а слева Гофанан. Около Мэтб сидел Джари О'Коннелл, а рядом с Гофананом кузнец Хисок Солнцекрат, помогавший ковать пока еще безымянный меч. Плотные шелки меха, одежды из замши и клетчатые пледы, украшения из красного золота и светлого серебра, полированный металл и закаленная бронза, изумруды, рубины и сапфиры. Все играло и переливалось красками в зале, ярко освещенном факелами из промасленных связок тростника. Пахло дымом и ароматами еды. На столы подавались целые туши, запеченные на кухне и разрезанные на четыре части. В одном из углов устроились музыканты с арфами, трубами и барабанами, наигрывая приятные мелодии, которые мешались с гулом голосов. Голоса тоже были веселыми. В зале царили смех и оживление. Все с аппетитом вкушали пищу. Все, кроме Корума, которому, хотя он и был в хорошем настроении, есть почему-то не хотелось. От случая к случаю, перебрасываясь словом с Гофананом или Джари О'Коннеллом, отпивая из золотого рога, он оглядывал собравшихся, узнавая знаменитых героев и героинь мабденов. Вместе с пятью королями, королем Маннахом, королем Фиахадом, королем Даффином, королем Ханнуном и Стуанаану и королем Гахбесом и Стуанатир Намбео, здесь было много людей, овеянных славой и уже воспетых в балладах соплеменников. Среди них были Фиона и Келин, дочери покойного великого короля Милгана Белого. Светловолосые и загорелые, почти что близняшки, в костюмах одинакового покроя и цвета, если не считать, что у одной отделка была красно-синей, а у другой сине-красной. Девушки-воительницы с глазами цвета меда, с рассыпавшимися по плечам волосами, флиртовали со своими рыцарями. Поодаль стоял тот, кого звали Дуболомом, Подрак из Крайг-Атлит, почти такой же огромный и широкоплечий, как Гофанан, с зелеными блестящими глазами и ярко-красным ртом. Его оружием в бою становилось целое дерево, он оглушал и вышибал им врага из седла. Дуболом почти не улыбался, ибо скорбел по своему другу, Айену Волосатому, которого, будучи пьяным, убил во время шуточной стычки. За соседним столом сидел молодой Фин. Он ел, пил и, как взрослый, ухаживал за девушкой, дочерью благородного мабдена. Та хихикала при каждом его слове, приглаживала рыжие волосы Финна и скармливала ему кусочки мяса и фруктов. Неподалеку расположились и другие пять королей, братья Эрелски, еще недавно решительно отказывавшиеся иметь дело с народом Туанаану, так как испытывали лютую ненависть к королю Хануну, своему дяде, который, как они считали, был убийцей их отца. Годами они сидели в горах, изредка совершая набеги на его земли или пытаясь поднять против него армию. Но теперь братья дали клятву забыть все раздоры, пока не будет покончено с Фойе-Миори. Все они были похожи друг на друга, кроме самого младшего, черноволосого, и не с таким мрачным выражением лица, как у братьев. Короли носили остроконечные шлемы, украшенные изображением совы, герба рода Эрелски. Крупные, суровые мужчины, сдержанно улыбавшиеся, так как все вокруг было ново для них. Далее сидел Маркаин Две Улыбки. Из-за шрама, располосовавшего лицо, левый уголок губ Мабдена был поднят вверх, а правый опущен. Но Маркианом Две Улыбки его звали не из-за этого. Говорили, что только врагам Маркиана доводилось видеть обе улыбки воина. Первая означала, что он собирается убить их, а вторая, что они уже умирают. Маркаин блистал одеянием из темно-синей кожи и элегантным головным убором, тоже кожаным. Черная борода была аккуратно расчесана, кончики усов вздернуты, а коротко подстриженные волосы скрыты под шапкой. Перегнувшись через двух друзей, с Маркаином разговаривал Кернин-оборванец. Он выглядел как бродяга, но был известен своей странной привычкой дарить большие денежные суммы родственникам тех, кого отправлял в мир иной. Неистовый в бою, Кернин, убив кого-то, терзался угрызениями совести и, найдя вдову убитого или его семью, щедро одаривал их. Темные волосы и борода воина были неухожены. Он носил кожаную куртку в заплатах, простой железный шлем. Но сейчас длинное скорбное лицо светилось радостью. Кернин делился с Маркаином воспоминаниями о какой-то битве, в которой они дрались по разные стороны. Тут же был и Гринион, бычий наездник. Он обнимал за объемистую талию Шеанан-топор-девицу, еще одну женщину, известную своими выдающимися способностями в боевых искусствах. Гринион приобрел это прозвище тогда, когда потерял в битве коня, оружие, и, получив едва ли не смертельное ранение, он ворвался в гущу противников на диком быке. Расправляясь с огромным куском говядины с помощью длинного острого ножа, сидел Оссан Скорняк, названный так за умение обрабатывать кожу. Куртка и шляпа мастера были из прекрасно выделанной тисненной кожи, расписанной цветочным орнаментом. Двигался он легко, как юноша, хотя был уже в годах. Оссан улыбался, запихивая в рот куски мяса, и по его рыжеватой бороде тек жир. Он сидел в полоборота к рыцарю, рассказывающему веселые истории всем, кто мог услышать его. Тут было много и других известных мабденов: Фен Безногий, Утер из Грустной долины, Пуил Спинолом, Шемейн Длинный и Шемейн Короткий, Рыжий Лис Мэйан, Старый Дилан, Ронан Бледный и Клэр с Дальнего Запада. Корум встречал их всех, когда они прибыли в Каэр-Малот, и знал, что многие из них погибнут, когда сойдутся в бою с Фойе-Миори. Прозвучал чистый, сильный голос Амергина, обращенный к Коруму. «Итак, Корум Серебряная Рука, доволен ли ты воинством, которое поведешь на битву?» «Меня смущает лишь то, — вежливо ответил Корум, — что тут много тех, которые куда более, чем я, достойны возглавлять таких великих воинов». «Хорошо сказано!» — король Феохат поднял рог с медом. «Я пью за Корума, победившего с Ренга 7 мечей, спасителя нашего верховного короля. Я пью за Корума, вернувшего гордость Мабденам. Корум покраснел, слушая здравицы в свою честь, а когда все выпили, он встал, поднял свой рог и сказал такие слова: «Я пью за эту гордость, я пью за народ Мабденов». Зал восторженно взревел, и все выпили. Затем Эмергин произнес: «Мы счастливы, что обрели союзниками сидов, которые решили прийти нам на помощь в борьбе с Фойи-Мьори. Мы счастливы, что многие из наших великих сокровищ вернулись к нам и помогли нанести поражение Фойи-Мьори, когда те вознамерились сокрушить нас. Я пью за сидов и за их дары!» И снова все, кроме смущенных Илбрека и Гофанана, радостно выпили за их здоровье.